Глава 23. Сегодня первый день моих экзаменов. Зачеты прошли просто мимо меня. В связи со сложившейся ситуацией их сделали письменными и одинаковыми для всех. 6 вопросов по каждому предмету. Ответ пишется на зачарованных листах, зачарованной академией ручкой. По всему периметру зала аспиранты и выпускники, за кафедрой комиссии. И все это из-за меня. Да-да, как передал мне учитель разговор с ректором, в плане зачетов решили сделать сравнительный анализ знаний моих и остальных учеников. Кто сколько знает по предмету. И чтобы все было объективно, решили, что вопросы тоже будут одинаковыми. И если я напишу больше, полнее и четче, это будет означать, да, много это будет означать. И как минимум, что преподаватель не додает информацию и ставит оценки по каким-то своим критериям. А тут вроде как все честно. Все пишут по одинаковым вопросам, а ответы изучает целая комиссия. В принципе, зачеты для меня прошли легко. Вопросы все оказались четко по пройденному материалу. Преподаватели не рискнули дать что-либо более сложное или из дополнительной литературы. Точнее, 5 вопросов были из базового уровня, а последний посложнее. Впрочем, по моим прикидкам, я на все ответила достойно. На каждый вопрос не менее 3 листов, включая последний. Можно сказать, что посещение архива и свободный доступ к учебникам не прошли зря. Учитель появился в библиотеке только после сдачи мною последнего зачета и тут же подошел ко мне. «Ты молодец», — сказал он. А я наконец-то смогла вздохнуть свободно. Все это время я мучилась неизвестностью, потому как по личному распоряжению ректора оценки по зачетам нам должны были объявить все сразу. Все на отлично. «Спасибо», – прошептала я. «Да за что?» Софиор изумленно уставился на меня. «Это же все ты. Хотя должен признать, что я даже не сомневался в твоем успехе. Более того, было признано, что по 5 из 7 зачетов у тебя лучшая работа. Впрочем, ожидать, что ты будешь знать особенности социального уклада Розы, так же, как те, кто буквально впитал его с молоком матери, было слишком самонадеянно, как и историю. Но на все, что нужно, ты ответила. Так что поздравляю». «А что по поводу допусков к экзаменам?» «Тебе поставили автоматически». Мак присел рядом. «Не хмурься. Ты физически не смогла получить допуск, ведь тебя не было половину семестра на курсе. Зато есть шанс доказать на экзамене». «Угу». «Не угукай. Ты что, не слышала, Тай? Ты лучше всех сдала зачеты. Если сдашь экзамены хотя бы наполовину так же, то ты победила». «Я так устала, учитель», — призналась, положив голову ему на плечо. «Странный жест, недопустимый в отношении учителя, но такой естественный. Он и Вейен – это моя опора в жизни». «Ничего, девочка». Его ладонь прошлась по волосам. «Еще немного. Сейчас 2 выходных и последний бой. Ты справишься. Ты всем докажешь свое право на учебу и на боевой факультет, а потом сможешь передохнуть. Ты знаешь, Вейен приготовил тебе сюрприз». Мак улыбнулся. «Думаю, тебе понравится». «Я тоже». Улыбка сама появилась на губах, но тут же исчезла. «А что с Уфаниэлем?» «Пока ничего. Но Вейнард пообещал сам решить этот вопрос. Уверен, он справится». «Надеюсь». «А ты не надейся, а верь. А теперь давай-ка расскажи мне все, что помнишь по созданию Академии. И, пожалуйста, совместно с общеисторическим экскурсом всей Розы. Итак, слушаю». Сегодня был первый день экзаменов. Издавать предстояло теорию практической магии, практически профилирующий предмет профессора Лакшана на старших курсах. Только там он вел не теорию, а, собственно, практическую магию. Тот самый предмет, который учитель замещал у нас первое время и где, собственно, я его впервые увидела. Вот только сдавать экзамен мне предстояло не ему, а профессору Вилмарту, тому самому неотчаявшемуся поклоннику Лаэры Рани Синиэль. По словам Вейена, всего 3 вопроса, но отвечать придется перед комиссией и первой. Входить в аудиторию было страшно. А еще страшнее стало, когда несколько десятков пар глаз злобно уставились на меня. Да-да, они только после зачетов узнали, какую свинью им подложил ректор в виде ежедневной сдачи экзаменов. И вот сейчас все они повернулись в мою сторону и мысленно проклинали. Хорошо еще, что на экзаменаторских аудиториях стоит хорошая магическая защита, а то бы уже лежала тихонечко в уголке с десятком чистосердечных проклятий. Парту я заняла первую. Как можно спокойнее и безразличнее подошла под ненавидящими взглядами и шипящими пожеланиями побыстрее сдохнуть, исчезнуть, провалиться и так далее, и с независимым видом уселась на свободное место. Ну и что, что я сижу впереди? Уверены, и так все взгляды будут исключительно на мне, да и отвечать мне первой. Так что выдохнули и расслабились. И лишь после этого позволила себе оглядеться, чтобы тут же столкнуться с насмешливым взглядом аспирантов. Ну да, они-то в курсе. К моей радости, среди блуждающих по аудитории старшекурсников я заметила Грейва. Но парень был серьезен, как никогда, внимательно разглядывая студентов и проверяя парты на предмет шпаргалок. Похоже, он меня даже не заметил, пока я разрывалась между желанием обратить на себя внимание Грейва и пониманием, что этого делать не следует, дверь отворилась, и комиссия в полном составе буквально ввалилась в зал. Целый консилиум. Ректор, учитель, профессор Вилмарт, а остальных я не знала. Наверное, те самые приглашенные специалисты. Итак, ректор занял место посреди кафедры и грозно осмотрел зал. Поздравляю всех с тем, что вы дожили до сегодняшнего дня и, наконец-то, сможете продемонстрировать нам свои знания. Уверен, тут он ехидно усмехнулся. Вы все этого ждете с нетерпением. В ответ ему был громкий гул, но демону хватило повести бровью, чтобы аудитория затихла. Все вы знаете, что ваши экзамены будут проходить не совсем привычно, ежедневно, устно и в присутствии приемной комиссии, а не одного преподавателя. Всему виной Алларди это. Нет, не Тейлисан Алларди. Голос Кармантара стал вдруг невероятно суров. А тот, кто выкрикнул мое имя, мгновенно замолчал. А ваше к ней отношение и поведение ваших преподавателей. Фария Алларди оказалась всего лишь катализатором, который выявил некоторые изъяны обучения и воспитание. И в течение этой недели мы проверим, так ли это. Если это будет действительно так, то очень многое и для многих изменится в следующем семестре. Надеюсь, все поняли? Он замолчал. Молчали и мы. Да что можно было сказать? Демон был зол. Очень. И всем нам, включая меня, предстояло принять на себя удар его гнева. Особенно мне. Никому ведь не хочется видеть свои недочеты, но я не оставила ему выбора, так что мне предстоит доказать, что я достойна его внимания. Ну, и раз Фария Алларди у нас оказалась столь знаковой фигурой, то, думаю, никто не будет против, что мы начнем с нее. В ответ ему была тишина, на что ректор лишь удовлетворенно улыбнулся. Но, чтобы не было сомнений, билет вы будете тянуть последний. Чтобы не говорили, что вы знали, какой взять. Итак, все встали по одному, как вы сидите, от окна и по порядку, и двинулись брать билет. Ну, что сидим? Рев мужчины разорвал и тишину, и ступор учеников. Такого никто не ожидал, включая меня. Поэтому среагировали не сразу. Но стоило демону недовольно нахмурить брови, как сзади меня подскочила девчонка и бросилась к столу с билетом. Армалия Ронтес. Билет номер 22. Основы построения заклинаний левитации, классификация боевых заклинаний, влияние лунных фаз на магические воздействия водной стихии. Да, все верно. Один из аспирантов отметил что-то у себя в листке. Следующий. Винтара Лейс, билет 9, способы управления огнем, классификация заклинаний, ментальные защиты, основы трансмутации низших составов и так далее. Я уже уловила, что все билеты были построены в основном по одному принципу. Какая-нибудь классификация, что-нибудь связанное со стихией и разбор конкретного заклинания. Нет, конечно, были билеты посложнее, попроще, были вопросы по какой-нибудь специфической теме, но в основном, да, именно так они и строились. «Что ж», — произнес ректор, когда последний ученик взял свой билет. «Прошу, Фария Аларди, тяните вы». Молча, а ничего другого мне и не оставалось, под одобряющее кивание учителя я встала и подошла к кафедре. На столе осталось лежать, наверное, еще 2-3 билетов, из которых мне предстояло вытянуть свой. Рука взметнулась вверх, на миг зависла, а потом резко, словно бы и не принадлежала мне, опустилась вниз и вытянула билет. «Билет номер 33», – прочитала я, и взгляд скользнул ниже по строчкам, заставив напрячься. «Применение драгоценных и полудрагоценных камней в стихийных заклинаниях. Классификация миллиардая. Объединение заклинания защиты». Смешно. Кажется, кто-то решил надо мной поиздеваться. Это был, может быть, и не самый сложный билет, но уж точно самый обширный. По каждой из этих тем можно было написать диссертацию, а то и больше. Да по одной классификации миллиардая. Насколько я помнила, это было 2 лекции и 3 семинара. Это же самая глобальная классификация розы. Она включает в себя все. А драгоценные и полудрагоценные камни? Одних их названий даже не помню порядка пары сотен. А что говорить о преподавателях? Да и все их свойства. Фух, жуть! Паника волной начала подниматься, но я резко одернула себя. Не время. Мне и так первой отвечать, так что на все у меня не более часа, а значит, надо набросать по каждому вопросу хотя бы самое основное, а уж там, как боги решат. Писать пришлось быстро, и даже очень. Пальцы заболели уже через пару минут, но я не обращала на это внимания. Мысль бежала вперед руки, будто кто-то нашептывал мне на ухо. Честно говоря, я даже сама удивилась, сколько всего у меня в голове оказалось. «Фария Аларди, время вышло!» Внезапно раздавшийся голос ректора заставил подпрыгнуть на месте и несколько секунд непонимающе смотреть на мужчину. «Фария, прошу». Вот и он, час расплаты. Подхватив свои листочки, которых, к моему изумлению, оказалось почти 20, я, медленно переставляя ноги, направилась к кафедре. Казалось, что вот в этот момент все побросали свои билеты и уставились на меня. Ну да, сейчас решалось очень многое. В том числе и для них. «Итак, Фария, приступайте», – велел ректор, и, прочистив горло, я прочитала название первого вопроса. «Вопрос номер 1. Применение драгоценных и полудрагоценных камней в стихийных заклинаниях. И что вы можете сказать по этому вопросу?» На меня уставился незнакомый дроу из приглашенных специалистов. «Во-первых, то, что драгоценные и полудрагоценные камни не используются в стихийных заклинаниях. Вопрос составлен в корне неверно. Вдруг выдала я то, чего сама не ожидала. Казалось, это кто-то сказал за меня. Да, сейчас, после того, как фраза отзвучала, я была согласна с таким высказыванием. Но как я смогла произнести это вслух, да еще подумать о таком?» «То есть как? Что вы имеете в виду? Не зачет!» 3 восклицания слились в одно, но профессору Вилмарту пришлось тут же прикусить язык под строгим взглядом ректора и дроу. «Я имею в виду то, что сам термин «заклинание» предусматривает исключительно вербальное или ментально-вербальное магическое действие. И при данном способе воздействия на материальный мир не требуются ни драгоценные камни, ни амулеты, ни иные магические объекты. В данном случае можно говорить исключительно о термине «обряд» или «ритуал», ну или, на крайний случай, о симбиозе заклинаний и магического ритуала. Но и тогда это будет называться не заклинание, а магическое действие». «Потрясающе!» Дроу сверкнул глазами. «Очень хороший анализ, Фария. Вы абсолютно правы. Формулировка неточна. Профессор Вилмарт, я так понимаю, билеты составляли вы?» «Да!» Скрип зубов преподавателя был слышен, наверное, даже в другой аудитории. «Понятно». Дроу тут же отвернулся от него и повернулся ко мне. «И все же, Фария, если отбросить неточности, что вы можете рассказать по теме?» «Если отбросить неточности, то в целом можно сказать следующее. Драгоценный и полудрагоценный камень практически всегда является усилителем, аккумулятором или активатором магического действия. Чаще всего используется не чистый камень, а кристалл, заключенный в амулет, артефакт и иногда магический объект. Такое заключение позволяет нанести на обложку камня дополнительные руны, символы и даже вставить иные камни, усиливающие действие основного самоцвета или дающие ему дополнительные возможности, а также использовать его многократно. Чистый кристалл чаще всего используется всего один раз, в отличие от амулета или артефакта, и разово высвобождает любую заключенную в него магическую силу либо магическое действие. Причем в данном случае активация может происходить как раз при использовании заклинания, жеста или контакта со стихией. Что же касается конкретного использования определенных камней при влиянии на нужную стихию, то, естественно, каждый камень при влиянии соответствующих факторов действует по-разному. Один и тот же камень при заключении его в амулет или при использовании чистого кристалла будет нести разные функции. Но если обобщить, то, конечно, цвет камня чаще всего должен соответствовать цвету стихии, на которую надо воздействовать. Рубин, гранат, турмалин, яшма – это, естественно, стихии огня. Причем прозрачные камни обычно влияют на усиление стихии, а непрозрачные – на ее погашение. Но опять же, все зависит от окружения и заложенных в камень заклинаний. То же самое для остальных – изумруды, нефриты, малахиты, агат, земля, сапфир, аквамарин, лазурит, вода. Лунный камень, индиголит, хрусталь, воздух. Отдельно надо упомянуть жемчуг. Он используется только при воздействии на водную стихию, в отличие от остальных камней. Причем он может только нести магию воды, но никак не применяется для ее украшения. Исключение – полное поглощение, иными словами, действие сосуда, содержащего воду. Естественно, иногда делают и наоборот. Красный камень используется для взаимодействия с водой. Самый распространенный пример – кристаллы нагрева воды. Бывают случаи, когда в один амулет вставляют сразу несколько различных по цвету кристаллов, и тогда он становится общезащитным от всех стихий, разом или усиливающим природные способности мага. Также часто используют комбинированные камни. Так, например, амулет для вызова дождя содержит в себе одновременно аквамарин и цитрин, или берут камни смешанных цветов. С такими камнями надо быть очень осторожными, потому как нет стопроцентной уверенности, какая реакция будет у камня на магическое воздействие и какая стихия окажется доминантной. Но при этом такие кристаллы несут больший заряд. А что вы можете сказать о камнях, ну, например, желтого или фиолетового цвета? Прищурился незнакомый оборотень. Желтый камень иногда называют универсальным, так как он подходит и для стихии огня, и для земли, точнее даже для флоры и для воздуха. Но более точно будет его отнести к стихии солнца и света. Чаще всего в него заключают как раз заклинание тепла и света или используют при борьбе с нежитью, боящейся света. Достаточно, а фиолетовые? Фиолетовые редко используют при взаимодействии со стихией. Это камни больше эмоционально-психофизической сферы. Но если уж говорить о стихиях, то фиолетовые камни – это камни катаклизмов. Как раз потому, что фиолетовый цвет – это смешение других оттенков. В него гораздо проще заложить разрушительные тенденции – ураганы, грозы, извержения вулканов, землетрясения. Что ж, по-моему, вполне достаточное знание темы. Как вы считаете? Дроу посмотрел на коллег, а я замерла в надежде. В принципе, да. Ректор кивнул. Последний вопрос, Фария. Какой камень хуже всего держит стихийную магию? Бриллиант, тут же ответила я, облегченно выдохнув. Простой белый кристалл. Как раз из-за своей чистоты и в то же время радужности исходящего света стихия не может в нем удержаться. поэтому чаще всего используют исключительно как накопитель. Ну, или как хранитель определенных магических действий. Ответ зачтен. Следующий вопрос. Кивнул демон. Классификация Мелиардая. Произнесла я и набрала в грудь воздуха, приготовившись рассказывать еще полчаса. На сегодняшний день признана самой полной и подробной классификацией практической магии. Была разработана архимагом Мелиардая 456 лет назад и признана всей розой спустя 2 года. Она включает подробное расчленение практической магии по видам используемых сил, по видам производственного применения и расового соотнесения. Итак, вся практическая магия может подразделяться на защитную, бытовую, производственную, стихийную, атакующую, ментальную, чувственную и некромантическую. Также... Так, стоп! Перебил меня ректор. Так вы будете долго рассказывать. Вы нарисовали схему? Да. Вот, можете посмотреть. Не стоит. Давайте вы воссоздадите ее иллюзию на доске. Сможете? Хороший вопрос, однако. Между прочим, это экзамен по теории практической магии, а не по самой практической магии. Насколько я помню, это следующий экзамен, но, видимо, не для меня. Меня решили испытать сразу. Но делать нечего. Сосредоточившись, я провела рукой и прямо за спинами комиссии воссоздалась схема с листочка. Переплетение стрелочек, квадратиков, звездочек и столбцов. Самая запутанная система классификации, где практически каждое заклинание одновременно находилось на пересечении 3 главных характеристик. «Все правильно», – спустя минуту произнес еще один незнакомый член комиссии. «Даже приведены примеры, не указанные в учебнике. Видно, что Фария поработала и сама над схемой. Я бы поставил зачет». «Хорошо», – ректор кивнул. «Последний вопрос». Объектные заклинания защиты. Все объектные заклинания защиты делятся на 3 основные группы. Защита живого объекта, защита неживого объекта, защита магического объекта. В свою очередь, каждая из таких групп делится еще на несколько подгрупп. Такая защита живого объекта может включать защиту физическую, защиту от магического воздействия, ментальную защиту и энергетическую защиту. Защита нежилого объекта обычно накладывается от воровства, от разрушения, защита первоначального состояния. Далее в зависимости от свойства объекта. Например, защита от энергетического разрушения. Так, ладно. В чем разница при наложении защиты? В применении накладываемых чар и затрагиваемых магических потоков. Естественно, живым или магическим потоком они должны быть тоньше. А при наложении на магический объект надо быть еще более осторожным, чтобы накладываемые чары не повредили уже существующий объект. Вы сможете назвать по 3 заклинания защиты для каждого вида объектов? Конечно. Лунная соната, инквизитор, лепесток розы для живого объекта. Крепость, шторм, дрожь земли для нежилого. Аспид, алмаз, черная плеть для магического. Последний вопрос. В случае, если некромант поднял зомби, какое защитное заклинание будет наложено? Можете назвать хотя бы вид объекта. Усмехнулся ректор, и я не сдержала ответной ухмылки. Вот значит как. Вопрос с подвохом. Никакое, твердо ответила я. Единственное заклинание сохранения – это заклинание сохранения восстановленного состояния, и оно уже входит в ритуал поднятия. Поверх его запрещено накладывать любые иные охранные заклинания, поскольку после живой объект, к которому относятся зомби, не может быть под гарантией абсолютного подчинения хозяину и непричинения вреда. В связи с этим после живой объект должен быть уничтожен в любой момент проявления агрессии или нарушения приказа. Следовательно, на после живом объекте не должно быть защиты. Браво! Улыбнулся Дроу. «Фария, поздравляю, блестящая сдача. Думаю, мы можем отпустить леди. Предлагаю проголосовать», усмехнулся ректор. «Дабы не было потом вопросов, я прошу членов комиссии поднять руку, если считаете, что зачет сдан успешно. Итак, 7 из 8. Профессор Вилмарт, вы не согласны?» Взгляд демона потемнел. «Я считаю, что Фария сильно упростила ответы на вопросы. не использовала терминологию и методические примеры. Кроме того, комиссия сильно сократила количество времени на опрос адептки. То есть, перебил разгорячившегося мужчину ректор, вы хотите сказать, что комиссия предвзято отнеслась к адептке и занизила требования к ее заданиям? Возможно, ввиду ее положения, заключил профессор, комиссия... Но считаю, что опрос можно было продолжить, наконец выдохнул он. Да? Картмантар, сделанным удивлением, приподнял бровь. «Ну, раз вы так считаете, можете задать адептке еще пару вопросов, если, по-вашему, она что-то не ответила». «Я?» «Кажется, кто-то такого не ожидал». «Вы? Вы же недовольны качеством опроса?» «Ну да, тогда, адепт Каларди, ответьте на следующий вопрос». Он на пару минут замолчал, видимо, придумывая нечто эдакое. «Адептка, расскажите о способах защиты магического объекта в магичной зоне». «Да твою же! Ничего себе вопрос! Он ничего случаем не перепутал?» Я в шоке уставилась на профессора, судорожно пытаясь выкинуть из головы мат и вспомнить хоть что-то по теме. Вот только такое я была на 100% уверена. На первом и втором курсах явно не проходили. «Прошу прощения». Вдруг раздался голос Дроу, что предлагал меня отпустить. «Но разве это вопрос по теме? Во-первых, классификацию объектных заклинаний защиты с примерами адептка рассказала. Во-вторых, то, что спрашиваете, относится к разделу практического отдела магии, а не теоретического. Ну и в-третьих, это, если я не ошибаюсь, проходит на 5-м курсе боевого факультета и на 6-м, 7-м остальных». «Вы ошиблись только в одном, магистр», — усмехнулся Кармантар. «Это проходят на 6-м курсе боевого факультета и для всех остальных». «Профессор Вилмарт, видимо, дает слишком углубленные знания своим адептам, немного позабыв, что не вся информация допустима для преподавания в младшей академии. Идите, Фария, вы сдали зачет».